Никто и не спорил, только Савелий сообщил, что будет ночевать в машине, так ему спокойнее. Никто не спорил и с этим. Если хочется, то пусть. Я лежал на верхней полке, дымила сигаретка, ныла спина, а глаза словно запорошило пылью. То самое мерзкое состояние, когда одолела усталость, а сон не идет. Мечтается, как мы на броневике въезжаем в поселок, как нас встречают, хозяин поздравляет и награждает. Картинка эта по кругу вертится, каждый раз немного по-другому все представляется, но обязательно красиво, с громкими речами, восторженной толпой и поздравлениями. «А как думаете?» – сказал Сашка, – «радиостанция в броневике работает». «Может, и работает», – ответил Леший, – «кто ж ее проверял?» «А зачем тебе?» «В общем-то, не зачем». Подумалось, здесь до Серова не так далеко, и лес не мешает. Вдруг, что-то интересное услышу. Чего гадать? Сходи да посмотри, подхватил партизан. Если услышишь, передавай привет. Кому? А кого услышишь, тому, значит, и передавай. А, ладно. Сашка ушел, зато вернулся сильно недовольный тем, что его прогнали из полюбившейся машины, Савелий. Ну и пусть, без меня у него не получится. Конденсаторы потому что, заявил механик. И еще раз повторил недавно услышанное и приглянувшееся ему слово. «Конденсаторы, вот, для войны делали на совесть», — возразил партизан. «Может, и получится». Савка расстроился, но через 5 минут по вагону раскатился его мощный, похожий на взрыкивание храп. «Уметь бы так, понятно, не храпеть, а, несмотря ни на что, засыпать. Не умею, поэтому остается лишь завидовать и тихо беситься». Теперь уснуть тем более не получится. Я достал из пачки новую сигаретку, хотя во рту и без того шершаво и сухо. Не спится? Архип тоже закурил. Нет, от смачного зевка у меня заломила челюсть. Савка раскатисто всхрапнул, и я снова позавидовал его умению выключаться. Вертишься, зажмуриваешь глаза, пока перед ними не начинают плясать разноцветные кляксы, все впустую. И я не сплю, мысли разные. Про купол думаю. «Может, хватит бубнить», – заворчал партизан. «Тот храпит, эти наговориться не могут. С ума сойти, какую ночь выспаться не дают». За окном сверкнуло, а через некоторое время приглушенно зарокотало. «Наверное, где-то гроза», – предположил Архип. «Хорошо, что где-то», – прозвучал раздраженный голос Лешего. «А то здесь и без грозы шумновато. Пойду я тоже в броневик». «Может, хоть там высплюсь». Разбалаболились всякие умники. Житья от них не стало. «Убивать пора. Не бухти, я побольше твоего спать хочу, но не ворчу же», сказал я. «Кто вам вчера-то мешал? Вместо того, чтобы пить с дикарями, да девчонок тискать, выспались бы». «Олег, неправильно называть их дикарями», заступился за чужаков профессор. «Если разобраться, так это не они, а мы, и есть эти самые дикари. Дмитрий, тот вообще интереснейший человек, это я и сам понял. Как его увидел, сразу понял. Говоришь, не дикари они. Ты бы знал, что эти не дикари вытворяли на поляне, как перед кровопивцем выделывались. До сих пор кишки от жути стынут. Олег, это всего лишь ритуал. Ты ходишь к отцу Алексею? Нет, а ты зайди. Увидишь и речитативы, и телодвижения разные. Значит, что, значит, всех его прихожан можно обзывать дикарями. Ты не путай, ответил я. Тут другое, тут религия. Вы, мужики, это, рассердился партизан, вы бы, если без понятия, про нашу веру зря языками не чесали. Я не про веру, заоправдывался я. Мне-то, какое дело, кто во что верит. Ритуалы, они тоже разные. Кровавый крест на крыше, это нормально? Да ну вас, Леший взял со стола недопитую бутылку. Верьте во что хотите, а я в броневик. Профессор, у тебя, случайно, не осталось этих мятных сигареток? «Зачем тебе?» «Говорил, что это дрянь для интеллигентов и баб, никакого от нее толка, а твоя махорочка ядреней», — изумился Архип, но протянул Лешему мятую пачку. Леший что-то пробурчал, но сигареты взял. Профессор продолжил. «Красный крест, медицинский символ, еще с тех времен, как ты в нем ухитрился плохое увидеть, а что в шкуры одеваются и копьями пользуются, это не от хорошей жизни, скоро и мы такими станем, или наши дети». А знаешь, у этих, как ты их назвал, дикарей очень любопытные взгляды на мир. Они гораздо лучше моих научных теорий объясняют, что происходит вокруг. Честно говоря, мои теории вообще ни черта не могут объяснить. Хочешь, расскажу, валяй, разрешил я, и, плюнув на окурок, бросил его на пол. Сейчас, пожалуй, и не разобраться, отчего это произошло. Дмитрий полагает, что виной всему стала радиация. для деревенского мужичка, не заканчивавшего университетов, а из литературы осилившего пару детективов, вполне нормальное объяснение. Это мы с тобой понимаем, что не в радиации дело, или не только в ней. Еще раз говорю, сейчас это не важно, а важно то, что лес сделался, ну, что-то вроде, как бы это. Архип долго молчал, решаясь произнести вслух то, что напрочь не совпадало с его мировоззрением. Разумный лес, вот, разум этот не такой, как у меня, и не такой, как у тебя, или, скажем, Савки. Он как бы вовне, вокруг, везде, почти, как по писаному. Листик без его ведома не упадет. Ну, ты знаешь, это мир и есть, а все живое, лишь его кусочки. Они, как бы, сами по себе, но и частички целого. Чужаки это поняли, даже научились говорить с миром и немного управлять им. Они вписались в новую конструкцию под названием лес, а мы не вписались. Живем в его теле, и за его счет, фактически, мы, паразиты. С чего ты взял, что лес мыслит? Сказал я, как-то это, наивно, что ли? Нет, не я взял, ответил Архип. Это Дмитрий так считает, как сумел, объяснил, почему вокруг него творятся чудные вещи, что-то понял, остальное додумал. Может и ошибся в деталях, но краешек сути зацепил, а главное, пусть это и ложные знания, но Дмитрий сам научился их использовать для своей пользы, и других научил. А разумен лес, или нет, это вопрос терминологии. Можешь считать его устойчивой экосистемой, в которой, как и в любой устойчивой экосистеме, происходит саморегуляция. Но здесь этот процесс настолько стремителен, что создается ощущение, будто лес реагирует на внешние раздражители. Ты сам рассказывал, что когда говорил с миром, чувствовал некую ментальную сеть, которая все объединила в единый организм. Я бы определил этот организм как псевдосущество. Мы случайно оказались внутри гигантского ментального муравейника, примерно как песчинка в раковине. Мы раздражаем лес, а он реагирует. Не исключаю, что именно существование такого раздражителя, как поселок, и является движущей силой для эволюции этого псевдосущества. Тогда, выходит, мы для него благо. Благо, которое лес рефлекторно пытается уничтожить. Правда, забавно, одни мутанты исчезают, другие приходят им на смену, и все для того, чтобы расправиться с нами. Появляются новые биоконструкции, оставшие ненужными выводятся из оборота. Логично, только если допустить, что лес и вправду что-то вроде животного, псевдоживотного, поправил меня Архип. Пусть псевдо, не стал спорить я, псевдо или нет, какая разница, вопрос терминологии, как говорит Архип, гигантский такой организм, псевдоорганизм, а мы в нем, как глисты, псевдоглисты, или не псевдо, в общем, неважно, мы, чужеродное тело, а монстры, значит, что-то вроде лейкоцитов, да, примерно. Лес защищается от нас, а посмотри на чужаков, это биологически не вполне люди. Заметил, насколько хорошо приспособлены их тела к местным условиям, тонкие, гибкие, с необычайно сильной, но эластичной мускулатурой, они малочувствительны к холоду и, даже к радиации. 20 лет, не срок для естественного отбора, значит, эти изменения навязаны извне. А какое у этих людей будет потомство, сверхчеловеки? Если бы только мы смогли стать частью этой системы, как считаешь, стоит в этом направлении подумать? Тут важно понять, какие возможности открываются. Ты пробовал говорить с миром, значит, это дано не только чужакам. Возможно, и у нас получится. Возможно, да, я протяжно зевнул, но есть одна заковыка. Сам говоришь, что ненужные конструкции выводятся из оборота. Вот лес и пытается нас вывести. А когда поменяются условия и сделаются ненужными чужаки, их тоже изымут. Сейчас они вписаны в систему, потому и процветают. Но я бы не спешил им завидовать, подождал бы еще лет 20. Да, голос у профессора погрустнел, если смотреть на вещи под таким углом, тогда конечно. Только в день катастрофы Дмитрию было за 60, а сейчас у него организм здорового 40-летнего мужчины. Он до сих пор штампует потомство, как на конвейере. Сам он думает, это из-за лечебных процедур с кровопивцем. А ты говоришь, нечему завидовать. С чужаками еще неизвестно, как обернется, а мы вписались в окружающую действительность, как заноза в задницу. Нас, в любом случае, выдернут, рано или поздно. Когда-нибудь в дебрях леса появится то самое, что нас уничтожит. Может, оно уже притаилось где-то в чащобе? Веселое дело, сказал я. Не грусти, Петрович. Авось, еще не пришло время. Поживем еще,